Глава 12. Схватка. «Поворачивай, тварь, давай!» Как я ни пытался, лошадь все так же монотонно шла вперед. «Вот дерьмо!» Мне хотелось ругаться долго и со вкусом, но сейчас было не до того. «Мейлин наверху!» — начал я говорить, но акула резко меня перебила. «Вижу. Что это за тварь? Никогда таких даже не слышала!» Лошади привезли нас на главную площадь деревни, и тут творилось что-то с чем-то. Все взрослое население деревни вместе с домашней скотиной, словно зачарованные, стояли столбами прямо по центру этой площади и едва заметно покачивались в такт неслышимой для нас мелодии. Любопытно, что ни собак, ни кошек тут не было. Тут время словно замерло, и в голове мелькнули картины моей второй встречи с Орданой, когда меня чуть не сожрали заживо. Насекомоподобная тварь, притворяющаяся красивой девушкой, точно так же приманила меня, чтобы перекусить. Но тогда почему эти люди еще живы? «Не будь глупцом! С причинами разберешься позже! Ты слишком много думаешь, нужно действовать! Убей ее!» Предок прав. Если эта тварь сможет управлять этой толпой, нас просто сомнут массой. Не поможет даже моя связь с голодными духами. «Ян, я ощущаю вибрации энергии от этой твари. Она контролирует толпу, ее надо остановить!» — крикнула Мейлин и, ни секунды не сомневаясь, рванула по краю площади прямо к цели. Вот у кого настоящий инстинкт убийцы. Видит цель, не видит препятствий. Спрыгнув с Шуаньгоу в руках, я старался не отставать за акулой, а та неслась, словно заправский спринтер. Мы были уже почти у цели, когда насекомое что-то почувствовало и мерзко заверещало. Словно марионетки в кукольном театре, все, кто был на площади, повернули свои пустые глаза к нам. И в следующий миг сделали шаг вперед. Сказать, что это было страшно, не сказать ничего. Я был просто в ужасе. Люди двигались, словно зомби, пытающиеся сожрать мозги главных героев в каком-нибудь третьесортном фильме. «Вот дерьмо!» — мозг заработал с бешеной скоростью. Вариантов было немного. По факту их было три. Или мы быстро убиваем тварь, надеясь, что ее контроль спадет, или устраиваем резню, в которой не факт, что победим. Ну и последний вариант — сбежать. «Ты хорошо прыгаешь?» — крикнул я Мейлин, подбегая к дому, на котором сидела насекомая. «Неплохо, что ты задумал?» По лицу было видно, что девушка не хуже меня осознает возможные варианты. «Заброшу тебя на крышу, но мы должны действовать идеально синхронно. Второй попытки у нас не будет». Людская масса уже начала двигаться к нам. «Командуй!» Красивое лицо Мейлин сейчас больше всего походило на маску языческого божества. И божество было в ярости. «На счет три ты должна будешь оттолкнуться от моего плеча!» «Сделаю!» Едва уловимым движением ее дзянь оказался в ножнах, а она, успокоившись, еще сильнее вырвалась вперед, чтобы тут же в пируэте развернуться и бежать мне навстречу. Потоки энергии между нами были натянуты словно струны. Мы идеально чувствовали, что будет делать другой. Казалось, мы даже дышим в унисон. «Раз!» Я на бегу чуть наклоняюсь. Щедро зачерпываю из ядра энергию, которую тут же направляю на кольцо воды. Мышцы сами собой наливаются силой. Я чувствую, что сейчас могу с легкостью пробить кирпичную стену одним ударом. «Два!» И меридианы горят огнем от перенапряжения. Все мое тело пронизывает безумная мощь. Мейлин уже почти на расстоянии прыжка. Глаза застилает кровавая пелена от перенапряжения. «Три!» Я с оглушительным ревом кричу «давай!» И как только нога боевой сестры касается моего плеча, через все мое тело бурным потоком проходит энергия воды, выплескиваясь через ноги. Удар сердца, и я взлетаю вверх, словно подкинутый катапультой. Любимый прием старого товарища деда-лягушонка. Да, он сделан на голой энергии без осознания правильной структуры. Но он уже однажды выручил меня. Справится и теперь. Тело словно не почувствовало вес акулы, и я вместе с ней прыгнул почти до крыши второго этажа. Мейлин, почувствовав, что сможет допрыгнуть, резко оттолкнулась от меня и, сделав сальто, приземлилась прямо на черепицу с уже обнаженным клинком. Словно в замедленной съемке я видел, как толпа медленно двигается к дому, и если я ничего не сделаю, то приземлюсь прямо им под ноги. Решение пришло мгновенно. Славься, крылатый отец, за то, что именно мечи-крюки стали моим оружием. Резкий взмах, и я сумел достать одним из крюков загнутый хвост крыши. Время рывком вернулось в нормальное состояние, а я завопил от дикой боли, пронзающей мою руку. «Гравитация! Бессердечная ты, сука!» Не знаю, каким чудом, но я сумел не разжать руку, когда суставы чуть не вылетели от резкого рывка. Почти 80 кило, да еще под инерцией от прыжка, и все это на одну руку. От боли перехватило дыхание и потемнело в глазах. Внизу уже бесновалась толпа. «Ян, ты жив?» — раздался обеспокоенный голос Мейлин сверху. «Убей, тварь, я справлюсь!» Мой голос был больше похож на хриплый стон, но она точно меня поняла. Мягкие шаги опытного бойца отдалялись от ската крыши. Через нити, связывающие нас энергии, ощущалось беспокойство за меня, медленно оттененное безумной жаждой убийства. Голодные духи вновь начали свою песнь. Они звали меня спрыгнуть вниз и искупаться в крови этих жалких крестьян, которые послужат фундаментом для моего могущества. Они говорили о мягкой исцеляющей силе, которая смоет мою боль, стоит только начать убивать. Разве стоят их мелкие душонки той боли, которую я испытываю? «Вон! Из! Моей! Головы!» Рыча, как дикий зверь, я вышвырнул их на задворки сознания и, наплевав на боль, подтянулся на руке, держащей Шуаньгоу. Мышцы пытались сопротивляться, но моя воля оказалась сильнее. Мгновение, и второй крюк впивается в крышу, распределяя нагрузку между руками. Пара ударов сердца на передышку, и я полез вверх, словно альпинист, без страховки по отвесной горе. Боли нет. С каждым следующим рывком мне становилось все легче и легче держаться на склоне крыши. Я должен помочь Мейлин. Эта мысль набатом билась в моей голове. Смерти нет. Чемпион — это не просто звание. Это твой образ жизни. Твой дух. То, как ты думаешь, чувствуешь и живешь. То, когда ты выбираешь наплевать на боль и продолжить бой, или же лечь и сдаться. Никогда не сдаваться — это мой выбор. Есть лишь путь. Акула наверху вскрикнула от боли, и меня затопила безумная ярость. Эта отмороженная девчонка должна жить. Эмоции заполнили меня, придавая новые силы. Ядро пульсировало, как сумасшедшее, выплескивая все новые и новые порции энергии. Покой — это ложь. Есть только страсть. Кодекс клана воронов отпечатался в моем сознании. «Есть лишь моя воля!» С ревом я зашвырнул свое тело на крышу, бухнувшись на нее, как выпрыгнувшая рыба на лед. Перед моими глазами предстала картина эпичной битвы. Насекомоподобная тварь щеголяла, наверное, уже десятком истекающих зеленой жижей ран. Мейлин кружила вокруг нее, постоянно нанося быстрые атаки мечом и не давая сосредоточиться. Левый рукав ее ханьфу был словно прожжен брызгами едкой кислоты, но от нее исходила мрачная решимость довести дело до конца. «Держись, подруга, я иду!» Жажда битвы захватила мое естество, и, поймав взгляд акулы, я приготовился атаковать с низкого старта. «Да раскроются мои крылья!» Танцующим движением Мейлин нанесла несколько ударов дзянем, разворачивая эту уродливую тварь ко мне спиной. Рывок вперед, и словно топоры мои Шуаньгоу врубаются в хитин этой мерзости. Первый удар не смог пробить естественный доспех, а вот второй попал куда удачнее, с влажным хрустом пробив в теле внушительную дыру. От ауры усиленного восприятия, которую я, как оказывается, тут же восстановил, стоило мне оказаться на ногах, пришел резкий импульс, и с чавком вырвав меч-крюк, я инстинктивно откатился. Все это заняло меньше удара сердца, а в следующий миг в то место, где я стоял, ударил сгусток ядовито-зеленой энергии. «Потанцуем, Мейлин!» Меня захлестнул бешеный азарт схватки. «Предпочла бы партнера посимпатичнее». «А ты привереда». Шутя, мы кружились вокруг монстра, постоянно атакуя. Мы вновь чувствовали единение. Битва захватила нас полностью. Акула подхватывала каждую мою атаку именно в тот самый момент, когда это требовалось. Не прошло и десятка секунд, как тварь была исполосована множеством ран и с каждым мгновением двигалась все медленнее. Что-то на самой грани сознания не давало мне покоя. Монстр, несмотря на множество ран, продолжал сражаться. Эта тварь явно понимала, что проиграет, но все равно атаковала, пытаясь достать хоть кого-то из нас. Удар Шуаньгоу и тут же отскочить. Рассыпающаяся черепица под ногами совершенно не мешала двигаться. Мейлин взрывается множеством быстрых атак, чтобы уйти от мощного, но такого неуклюжего удара твари. С диким ревом существо поднялось на задние лапы и, задрав к небу голову, заверещало. Тело действовало инстинктивно. Тяжелые удары Шуаньгоу крест-накрест прорубили изрядно посеченный хитин на брюхе, глубоко погрузив крюки внутрь насекомого. Пинок на выдохе, и крюки разрывают уже податливую плоть, забрызгивая меня едкой жижей, заменяющей существу кровь. Мэйлин мгновенно рванула вперед и, используя мое плечо как опору в прыжке, рассекла голову противника на две половинки, словно перезрелый арбуз. Время вновь замедлилось, и меня захлестнуло ощущение близкой опасности. Совершенно не думая над своими действиями, я, бросив крюки, подхватил падающую девушку, тут же коротким прыжком уходя от тела умирающего монстра. Еще не успев приземлиться, я уже запитал по максимуму кольцо земли, делая свое тело максимально устойчивым к повреждениям. Крутанувшись перед самым падением и закрыв Мэйлин своим телом, я почувствовал, как мою спину обжигает резкая боль, будто на меня щедро плеснули кислоты. «Вот дерьмо!» В следующую секунду я вскочил от адской боли в спине. Изъеденный кислотой халат полетел в одну сторону, нижняя рубаха в другую, а боль продолжала вгрызаться в мое тело. Когда я хоть что-то начал соображать, то обнаружил, что Мэйлин протирает мою спину и плечи куском своей нижней рубахи, смоченной водой из фляги. «Спасибо», — прошипел я, сжимая зубы, чтобы не заорать от новой порции боли. «Потерпи, Ян, уже почти все». Девушка плеснула мне на спину еще воды и смыла остатки кислотной плоти. «Что это за дрянь?» «Если бы я знала. Спасибо, что прикрыл». «Мы с тобой в одной связке, Мэйлин. Я прикрываю тебя, ты меня». Девушка внимательно посмотрела на меня своими яркими желтыми глазами, а потом, сделав короткий шаг, крепко обняла. «Друг за друга», — прошептала она едва слышно. «Ты тоже это увидела?» «Что?» «Какой-то странный символ на шее у твари, когда она подняла голову». Я попытался воспроизвести в памяти знак, но получалось плохо. Когда я сражался, все было так четко и ясно, а сейчас весь бой словно смазался в бесконечное мельтешение, как будто мое восприятие не успевало за тем, как все происходило. «А если вновь использовать ауру?» «Не уверена. Мне показалось, что это узор на хитине», — смешно наморщив лоб, она попыталась вспомнить. «Это точно знак, вот только какой. Он словно расплывается в моей памяти, бесит». Усилив ауру восприятия, я мог сделать практически раскадровку нашего боя. Вот только момент с этим гребаным знаком все равно ускользал от моего взора, и это жутко раздражало. «Ян, кажется, нам стоит спуститься и объяснить происходящее этим людям». Глянув вниз, я увидел, как крестьяне ошарашенно вертят головами, пытаясь осознать, почему они тут и что происходит. «Почтенный Гуанг, у вас есть предположение, откуда появилась эта тварь?» Мы сидели в беседке у местного староста и неспешно пили вино. Точнее, мы с Мэйлин пили немного, а вот глава деревни постоянно прикладывался к кувшину. Хотя, будем честны, в его случае не факт, что я поступил бы по-другому. «Где же мне знать, господа?» Он низко нам поклонился, едва не расплескав вино из пиалы в руке. Согласно этикету, простолюдин ниже шан, и, соответственно, и поклон должен быть глубоким. «Мое дело за порядком следить, да налоги рассчитывать. Чем мы разгневали небо, если такая напасть к нам прибилась?» «А может, подозреваете кого?» Мэйлин вступила на тонкий лед. Дед говорил, что нет ничего хуже крестьянских суеверий и подозрений. «Как же не подозревать, госпожа? Секта есть небольшая неподалеку на болотах. Давно на наши земли зарятся, а земли-то у нас очень плодородны. Да только господа журавли нас надежно защищают». «Ну да, конечно. Всем так и нужны ваши земли. Хотя чем черт не шутит? Вот только сомневаюсь, что у какой-то мелкой секты хватит способностей призвать такую тварь. Притом не просто призвать, а контролировать. Почтенный, нам бы место, где мы могли бы дождаться наших коллег из ночной гвардии». Стоило мне это произнести, как старик чуть не подпрыгнул и тут же изобразил знак, отгоняющий злых духов. «Вот вам и людская благодарность». «Конечно, конечно». Судя по его виду, мы для него демоны не лучше, чем та тварь, которую мы убили. Переглянувшись с Мэйлин, мы усмехнулись. «Мы с боевой сестрой подождем вас тут, пока вы решаете вопрос с жильем». После вина и отдыха мне не хотелось никуда двигаться, но, помня слова предка, ауру я продолжал держать активной. «Слушаюсь, господин». Старик низко поклонился и вышел из беседки с такой скоростью, будто за ним гнался монстр. «И зачем ты напугал этого милого старика?» Акула понюхала вино и сделала небольшой глоток. «Тебя ничего не смущает?» «Что, например?» «Например, зачем тварь их подчинила?» Стоило мне начать говорить, как энергия из ядра направилась в кольцо огня. Дети от зова просто уснули, а вот взрослые собрались все в одном месте. Помнишь слова блистательного кулака? Что тут творятся плохие дела, и именно поэтому он смог прийти в наш мир вместе со своей стаей. Именно. А теперь представь, что тут на площади медленно умирают люди от голода, или еще хуже, эта тварь заставляет их жрать друг друга. Как думаешь, насколько быстро сюда придут темные твари? Я отхлебнул вина и посмотрел на кусающую нижнюю губу девушку. Быстро. Очень быстро, учитывая, что по всей провинции идут бои. А дети тут станут лакомым кусочком для тварей. Ее лицо исказило ярость, но через секунду снова стало спокойным. Нам обоим далеко до журавлей в их умении держать лицо. Чем дольше я думаю, тем больше убеждаюсь, что ты прав, и у твари был хозяин. Осталось понять, кто он. В вину мелкой секты я слабо верю. Согласна. Призвать такую тварь, возможно, они и смогли бы, но вот контролировать... Начала Мэйлин, но я ее перебил. До Академии меня отравили. Я медленно умирал, и мой дух оказался в царстве Юме. Там меня чуть не сожрала подобная тварь. Только там она пряталась за личиной красивой девушки. Меня передернуло от отвращения, когда я вспомнил, как тварь сняла с себя личину девушки, словно старое платье. «И как ты спасся?» «Благодаря доброй бабушке», — я усмехнулся и отсалютовал воздуху чашей. «Да продлят боги и духи ее годы». «Той самой?» «Да, там же она заставила меня сформировать ядро. Как видишь, у нее получилось, иначе меня бы тут не было». «Ян, те, кто может подчинить таких тварей, нам точно не по зубам. Я предлагаю дождаться отряд Джуджени и рассказать все ему. Пусть думают старшие по званию». «Знаешь, Мэйлин, а я согласен». Заглянув внутрь себя, я понял, что не готов влезть в это дурно пахнущее дело. «Лучше, если мы передохнем и восстановим силы. Пока ждем старосту, предлагаю выпить еще вина и перекусить нормальной едой. А то меня уже воротит от сушеного мяса». «Не тебя одного, Ян», —